Глава третья. Лене снился странный сон, будто она пошла в клуб, напилась там, что в принципе нереально, а потом потрясающий красавец утащил ее в воздушную пылающую рябь. Не так фантастически, конечно, как наличие алкоголя, но все же. Девушка потянулась, ныла каждая мышца тела. Непонятно с чего бы. Физическими нагрузками она себя не отягощала никогда и уж точно помнила, что в прошедшем дне этому правилу не изменила. В приоритете всегда было личностное духовное развитие. Лена попробовала открыть глаза, но почему-то обычное и, в общем-то, простое движение века отозвалось в голове колокольным звоном. Ерунда какая-то. Рукой провела по простыни, ощущение непривычное. Что это? Атлас? Но у нее вроде как отродясь не бывало такого дорогущего белья. Девушка все же сосредоточилась и сфокусировала взгляд. Лучше бы она этого не делала. Первая мысль — сошла с ума. Вторая окончательно и бесповоротно сошла с ума. Комната, в которой находилась Елена Михайловна, даже рядом не была похожа на ее собственную. Для начала кровать. Хотя назвать столь скромным словом то, на чем она лежала, даже как-то неприлично. Ложе. Настоящее королевское ложе. Огромные размеры, будто предназначено оно не для сна, а для игры в крокет. Бог его знает, почему именно такое сравнение пришло в голову. И при чем тут крокет? Потому что Леночка даже не представляла, как это выглядит. Но когда кровать способна уместить почти весь ее отдел маркетинга, по краям значатся высокие резные столбики, а верх украшает балдахин, хочется говорить о чем-то столь же благородном. Крокет в понимании Леночки был из ряда чрезвычайно благородных вещей. На этом странности не заканчивались. Напротив кровати располагалось огромное окно, створки которого были распахнуты, и Леночка имела возможность видеть чудесный красивый сад, ровно как и чувствовать одуряющий запах то ли яблоневого, то ли вишневого цвета. С ветки на ветку перелетали маленькие яркие птички. При этом Елена Михайловна могла поручиться головой. Они косили в ее сторону глазами-бусинками и натурально ухмылялись. Неожиданно на подоконник прыгнула прихорошенькая белочка. Несколько секунд она смотрела на девушку, потом приветливо помахала пушистой лапкой и скрылась в зелени сада. «Твою ж мать!» Елена Михайловна никогда не выражалась матерными словами. Никогда. Ни разу за свои полные 30 лет. Но сейчас весь ее литературно-художественный словарный запас умер в тот момент, когда чертово животное исполнило подобный фокус. Девушка посмотрела по сторонам, в углу диван, весьма напоминающий своим видом стиль ампир, зеркало в резной оправе, рядом с ним столик на изогнутых ножках. Вся мебель будто из будуара дамы позднего средневековья. Леночка подняла одеяло, легкая капушинка, дабы убедиться, что под ним хотя бы ее родное тело. Несколько секунд смотрела, потом, тяжело вздохнув, вернула на место очень, надо заметить, красивую часть постельного белья. Тело было, но совершенно обнаженное. В таком виде она никогда не ложилась спать. Хотелось либо заплакать от злости, так как понимания, что происходит, не было вообще, либо вскочить на ноги, стать посреди этой явно чужой комнаты и закричать в голос. Со стороны окна раздался шорох. Белочка вернулась и теперь, уперев лапы в округлые бочка, наблюдала за девушкой. «Уйди, пожалуйста. Твое присутствие пугает меня сомнениями в адекватности моего же разума». Вышло как-то жалобно и виновато. Пушистое создание демонстративно фыркнуло, пожало плечами, а затем снова исчезло среди листвы. Лена осторожно сползла с кровати, попутно завернувшись в одеяло, не голой же расхаживать по этим апартаментам, подкралась к окну и выглянула наружу. Так и есть, сад. Яблони, вишни, груши, но какие-то слишком красивые, идеальные. Листочек к листочку, веточка к веточке, будто картинка из сказки. Проснулась? Наконец-то! Девушка от неожиданности взвизгнула и резко обернулась на голос. Однако, будучи укутанной в одеяло, которое стелилось по полу словно шлейф, она тут же запуталась ногами, пошатнулась и со всего размаху рухнула на пол. О, дракон-прародитель! Блондин из сна, а это точно был он, поморщился явно недовольный тем, что в его ногах катается лохматая девица, тщетно старающаяся выпутаться из идиотской вещи, которая спеленала ее словно кокон, а затем подошел к пыхтящей от усердия Елене Михайловне и одним рывком поднял вертикальное положение. «Какая ж ты...» Он задумался, подбирая слова. «Несуразная». Леночка едва ощутила, что вновь стоит, а не лежит, тут же попятилась назад, одновременно оглядываясь в поисках любого предмета, которым можно защитить девичью честь. Правда, выражение лица блондина, когда он смотрел в ее сторону, было столь разочарованным, что в глубине души Елена Михайловна прекрасно понимала, если кто из них двоих и может стать причиной домогательств, то уж точно не она. Ибо та самая честь, судя по всему, красавцу не нужна не то чтобы даром, даже за приличную доплату он вряд ли на нее позарится. «Ой, ну прекрати!» Блондин вздохнул, потер переносицу и направился к дивану, куда благополучно рухнул всем своим видом, изображая скорбь и уныние. «Сядь уже, поговорим», — указал он рукой на кровать. Лена послушно плюхнулась в ворох атласного белья и выжидающе уставилась на красавца. Очень хотелось услышать хоть каких-то разумных объяснений всему происходящему. «Совершенно нет желания тратить время на твою адаптацию, поэтому скажу как есть. Ты находишься в другом мире, не таком, как твой. Я забрал тебя сюда по весьма важной причине. Вернее...» Блондин снова поморщился. «Планировал, что это будет другая девушка, но ты все испортила». Лена молча смотрела на собеседника, по-прежнему ожидая адекватного разговора, а не вот этого бреда, которым ее сейчас усердно подчивали. Мужчина тоже замолчал и теперь в ответ смотрел на Елену Михайловну. Судя по всему, вроде как ждал ее речи. В итоге несколько минут они просто пялились друг на друга, словно два барана. Блондин не выдержал первым. «Может, скажешь что-нибудь?» «Скажу. Когда ты перестанешь нести вот эту околесицу и нормально объяснишь, что происходит». «Околесицу?» «А, ну да. Этап первый. Отрицание. Ясно. Значит, перейдем к более действенным способам». Блондин поднял одну руку ладонью вверх. Неожиданно прямо от его пальцев стал разрастаться крохотный миниатюрный вихрь. Это было похоже на то, будто полноценную воронку торнадо сжали до размера мышонка. Елена Михайловна вопросительно подняла бровь, намекая, мол, и покруче фокусы видали. Вон по телевизору, когда шоу талантов показывают, там иллюзионисты такие вещи вытворяют, мурашки по коже. «Мало?» Красавец пожал плечами. «Ну хорошо, сделаем по-другому». Мужчина поднялся с диванчика, подошел к окну и уставился куда-то вдаль. Леночка с интересом наблюдала за происходящим. Любопытно. Может, это какое-то шоу в реальном времени? Взять, к примеру, ничего не подозревающую особу, поместить ее в некие экстремально приключенческие условия и показывать, как она, идиотка, будет тупить. Насмех всей стране. Неожиданно небо потемнело, тяжелые черные тучи закрыли горизонт со всех сторон. Причем так быстро, словно их стягивало магнитом в одну точку. Воздух искрился и пах озоном. Секунда, и вдалеке блеснул росчерк молнии. Блондин по-прежнему стоял у окна, не отрывая взгляд от того, что творилось снаружи. Снова молния, только теперь значительно ближе. Она будто перемещалась по небу. Конкретно в направлении дома, где ее словно звали. Следующая вспышка ударила прямо в открытое окно. Лена взвизгнула и попыталась соскочить с кровати, чтобы уползти под нее же. Однако застыла на полпути, в изумлении наблюдая, как электрический разряд, а она помнила это еще с уроков физики, вдруг снова промчался к блондину, а когда тот выставил руку вперед, упал прямо на ладонь светящимся пульсирующим комком. «Хочешь ее потрогать?» Красавчик повернулся к Елене Михайловне, а потом, довольный и счастливый, протянул ей это электрическое нечто. «Спасибо, не нужно. Я отсюда посмотрю». Девушка для верности еще затрясла головой из стороны в сторону, на всякий случай, дабы точно было понятно, что трогать всякую опасную хреновину она не собирается, а потом еще спрятала руки. «Ну хватит тебе, посмотри, какая она милая». Блондин погладил светящийся комочек, и вот ведь очуметь не встать. Тот потянулся за его пальцами, словно домашний котенок. «Ладно, малышка, лети обратно». Мужчина направил ладонь в сторону туч, и в небо тут же выстрелила снова привычная глазу молния. Едва она исчезла в грозовой черноте, блондин провел рукой, будто стирая какую-то надпись в воздухе, и в следующую секунду за окном вновь светило солнце, а горизонт радовал чистой голубизной. «Что это было?» Голос у Елены Михайловны охрип не иначе, как с перепугу, и даже немного срывался на фальцет. «Как что?» Блондин пожал плечами, а затем преспокойно вернулся на свой диванчик, где расположился, закинув ногу на ногу. «Молния, конечно. Живое и разумное существо. Я, видишь ли, из всех стихий способен управлять только воздухом. Вот показал тебе немного своих возможностей. А, еще могу саламандру позвать. Но она у меня маленькая, домашняя хранительница очага, так сказать. Вот Эридан создает саламандр сам. Они у него огромные, боевые. Хочешь, позову?» «Нет!» Леночка совершенно не хотела, чтобы в комнате появилась еще какая-нибудь необъяснимая дрянь. «Хорошо, бог с ним, согласна. То, что ты сейчас продемонстрировал, на фокус совсем не похоже. Ок. Другой мир. Ладно. Возможно. Ты... типа этот... ну, маг?» «Маг. Можно и так сказать. Для тебя это более понятное определение». «Так. А на кой черт ты притащил меня? Ой, извини». Глядя на расстроенное лицо блондина, Леночка вспомнила, что ее-то как раз никто брать и не собирался. «Вот так дела. Получается, не сон это был?» «Я объясню тебе. Кстати, как звать-то тебя?» «Лена». «Лена. Даже имя у тебя несуразное. Я буду говорить Элен. Так красивее». «Да на здоровье». «Ну так вот, Элен, мой друг вынужден жениться. Мягко говоря, Эридан совсем этого не хочет. Не верит в брак. И, пожалуй, в нашем мире ему действительно нет подходящей пары. Каждое существо зависит от силы или дара, как хочешь назови. Чем сильнее ядра, то есть маг, тем больше влияния он оказывает на окружающих. То есть, кого бы он ни выбрал в жены, эта особа попадет в зависимость от Эра, свяжет свой дар с его силой. Проблема в том, что с точки зрения наших женщин мой друг несколько нечувствителен. Поэтому Эридан опасается, будто сделает свою супругу очень несчастливой. При его особенностях ему нужна жена-партнер, соратник, товарищ. Этакий брак на договорной основе. Но для подобного вида отношений необходим человек, полностью лишенный способности чувствовать силу. У нас таких нет совсем. Нигде нет. Кроме вашего мира, который закрыт от остальных. Поэтому я решил найти возможную супругу Эру именно у вас. Вот такая предыстория. Остальное ты сама, я надеюсь, помнишь». Леночка переваривала информацию, совершенно не представляя, как реагировать. Чужой мир? Магия? Она что, больше никогда не увидит дом? Ладно. Если допустить, что никогда. И что? Что она потеряла? Да по сути ничего. Унылую и скучную жизнь, надоевшую до чертиков работу, дни, в которых ни радости, ни просвета. Вот и все. Так, и? Вместо запланированной красавицы ты притащил меня. Дальше-то что? Думаешь, твой друг оценит столь изысканный подарок? Подожди, это все? Ты не будешь плакать, устраивать истерики, пытаться сбежать? Блондин искренне недоумевал, видимо, реакция ожидалась совсем другая. Я, по-твоему, идиотка, что ли? Куда мне бежать-то? А главное, зачем? Плакать. Ну, хочешь, взрыдну немного, но только немного, меня раздражают слезы. Красавчик изумленно хлопал глазами, видимо, Лена несколько отличалась от местных стереотипов женского поведения. Послушай, сложилось, как сложилось. Я тут. Если до сих пор данный факт не изменился, я так понимаю, вернуть ты меня просто не можешь. Правильно? Правильно, послушно согласился мужчина. Между нами во время перехода образовалась связь. Ты теперь моя подопечная, и отправить домой тебя никто не способен. Кстати, меня зовут лорд Арак Самотис, виконт де Гранди. О, ну вот видишь, еще и виконт. А друг твой тоже из благородных? Блондин так посмотрел на Елену Михайловну, будто она прилюдно совершила непотребство. «Не путай. Благородные — это люди, наделенные даром. Те, кто могут им управлять. Мы же — высшая кровь. Нашим предком был дракон, создавший этот мир. Эридан, чтоб ты понимала, второй в империи человек после нашего правителя. Он герцог». «Ух ты ж черт! Вот это мне подфартило. Подозреваю, что выбора у тебя нет, ровно как и у твоего друга. Для брака ему идеально подойдет женщина из моего мира. Ну вот я тут. Я согласна. Кстати, ты же не притащишь мне конкуренток?» «Мог бы, притащил. Нет, переход возможен только в ограниченных условиях при ограниченном наборе обстоятельств. И забрав тебя, я их все использовал. Теперь выйти в твой мир, если и получится, то лет этак через 200». «Вот и чудно!» Леночка довольно потерла ладоши. «Что ж, раз жизнь повернулась именно так, будем брать, что есть, и с этим работать».